Глава 34. Красивый вечер. В 2003 году Снегирёв снова женился. Красавица Марина, говорящая одинаково хорошо на английском и на французском, быстро нашла общий язык с Пьером, но, опять же, не с его Беатрис. Вопрос, чем эта миниатюрная черноглазая француженка так раздражала его жен, нервировал Снегирёва, так как он не видел ответа. «Я ненавижу эту французскую спесь и вечные сравнения всего на свете с ее привычными мерками», — злобно говорила Марина. «Какой-то вчерашний день. Миру давно наплевать на их политес и тем более фальшивый феминизм. Миру наплевать на каких-то там французов, и я тоже мир». Снегирев этим не удовлетворился. Клодин же была француженкой, и спеси у нее было достаточно, однако Беатрис ей тоже не нравилась. «Может, дело в симпатяге Пьере? Бабы часто ненавидят жен богатых и успешных мужиков или знаменитых актеров. Беатрис, кстати, редко приезжала в Москву, и Снегирев видел пару раз Пьера с какой-то девушкой, и, скорее всего, не с одной и той же. Но в эти дела Снегирев, конечно, не вмешивался, если только сам Пьер не делился с ним какими-нибудь амурными приключениями из жизни в России, говоря о них в шутливом, несерьезном тоне». Марина сразу увидела в Пьере воплощение ее страстной и крепнувшей с годами мечты уехать жить в Европу, точнее, во Францию. Она бы даже согласилась быть содержанкой с гарантиями, лишь бы вырваться. Что бы она там ни делала, ее не очень волновало, ей казалось, что она сможет все, научиться всему и во все вникнет. Главное — иметь поддержку и статус. У нее были две подруги — Соня в Монако и Лида в Берлине, чудесным образом устроивших личную жизнь с европейцами. Красотой они не отличались, но удача и везение работают по своим неведомым законам. Снегирев встретился с Мариной на яхте «Сони» 3 года назад. Сезон заканчивался, начался октябрь, но погода в ту осень была удивительно теплой. Праздновали годовщину Сониного благотворительного фонда по защите животных. Она была ярым противником вивисекции. Соня и ее австрийский муж из какого-то пищевого бизнеса, Марина так и не разобралась, какого именно, открыто и активно выступали за запрет на проведение опытов над животными. Что тут скажешь? Лучше и не придумаешь. Не жизнь, а праздник. А было время, когда вместе работали в казино на Арбате красивыми девушками. Учились в Марисе Терезе и работали одновременно. А как было жить? Марина хоть и москвичка, и у нее была крыша над головой, а Соня приехала из Калуги. Обе из неполных семей, с загнанными жизнью полуживыми, больными, нищими матерями, бабушками и прочее. Лидка же отхватила немецкого банкира. Ну, не владельца банка, конечно, но крупного менеджера. С Лидкой Марина так и не встретилась после ее замужества. Только переписывалась по интернету. Но Лидкина фигура, ни ноги, ни даже морды не вызывали ступора мужиков. Она казалась незаметной, но при первом же знакомстве резко включала мозги, 3 иностранных языка и держала хватку намертво, пока полностью не проясняла ситуацию, в которой находилась ее жертва. Газеты читала, книги разные, танцевала, как Лопес, трудилась, не покладая рук. В казино она с Мариной и Соней не работала, но в ресторанах дорогих отелей они пересекались. Все бы хорошо, но Лидкин Гантер не хотел детей, чтобы не понижать жизненный статус. Лидка уже приезжала раз в Москву на аборт. Но Марина была в круизе, и они разминулись. Лидка работала у мужа в банке в отделе маркетинга и делала совершенно ненужную ей карьеру. Тогда осенью у Сони на яхте только и говорили, что про 11 сентября. То еще событие. Основная версия крутилась вокруг 2 вариантов. Либо страховка и бабки, либо украли что-то и заметали следы. То ли документы, то ли золото вывезли, то ли то и другое. Никто ни в каких террористов и самолеты не верил. Все бывали в Нью-Йорке и видели эти махины. Снегирев вообще жил какое-то время рядом с Всемирным торговым центром. Он утверждал тогда, что, со слов его американских друзей, припаркованные в том районе машины были расплавлены. И какой бы ни был пожар, сталь просто так не плавится от огня. Потом все сошлись на том, что это гигантская американская провокация, в которой участвовали спецслужбы, что вместо самолетов пульнули крылатыми ракетами, что после развала Советского Союза Штаты себе создали нового врага в виде международного терроризма, и что, конечно, нам все это аукнется. Марина слушала эти разговоры, широко раскрыв глаза, а может и рот. Казалось бы, ничто и никто не может ее отвлечь от напряженного поиска удачной партии, как говорила ее наивная бабушка-учительница, от отработанных поз и ужимок, но эти разглагольствования по вечерам на главной палубе так сильно ее увлекли, что она на время превращалась чуть ли не в школьницу на уроке истории, становилась естественнее, проще, а самое смешное, она не сразу заметила, как Снегирев начал на нее поглядывать. А тот, как павлин, распустивший сине-зеленый хвост веер, начал ее обхаживать, стараясь поразить красноречием, умом, знанием Америки, стильным шматьем, всем, чем мог. Марина была очень красивой, элегантной, холеной. Возможно, он догадался даже, кто она такая на самом деле, но Снегирев не выбирал женщин только по статусу и происхождению. Более того, ему это было не нужно. Он к тому времени был уже вполне состоятельным, с огромными перспективами свою состоятельность приумножить, со связями, да и вообще хорош собой. После смерти Клодин прошел почти год. Да, эти близнецы были построены еще в 70-е. Небрежно дискутировал Снегирев с Никольским, юристом какой-то крупной российской компании, маленьким, сухеньким, с постоянно вложенными ладошками одна в другую. Никольский был, пожалуй, единственный, кто старался придерживаться официальной версии о теракте. «Они давно убыточны. Там на одно содержание в год нужны десятки миллионов, да еще и вредный асбест. Вот увидишь, через пару лет кто-нибудь получит миллиарды за этот кошмар», — пророчил Снегирев. Марина стояла рядом, облокотившись на парапет. Море волновалось, ее подташнивало. Но в каюту идти не хотелось. Бледно-розовый полуспортивный костюм выгодно контрастировал с фоном воды. Темные волосы заманчиво шевелились от легкого ветра. «Марина, вы рискнули бы миллиардом, чтобы получить 5, но при вероятности гибели 3000 ни в чем не повинных людей?» Чуть повысив голос, спросил Снегирев. «Я не могу отвечать за судьбы 3000 людей. Думаю, эти смерти не имеют никакого отношения к моим 5 миллиардам». Обернулась Марина и, о да, включила вторую передачу, начав ускорение по части соблазнения Андрея Михайловича Снегирева. «Женщине нельзя не только давать больших денег, знаете ли», кашлянул суетливо Никольский. «Ей нельзя давать даже думать о них». «Да, близнецов взорвали 2 домохозяйки», — улыбнулась Марина в ответ на его глубокую мысль. «Садитесь к нам», — Снегирев сменил тему. К концу круиза они уже спали в одной каюте, а через полгода поженились. Первый раз Снегирев представил Пьера у них дома. Повода для гостей не было, они просто приехали вечером, предупредив Марину на полдороги. Она увидела Пьера издалека, из окна второго этажа, когда он шел за мужем по двору, выйдя из машины. Марина почувствовала, как внутри что-то отозвалось, и ей сразу захотелось кокетничать. Выпрыгнула из джинсов, натянула модное бежевое платьице, балетки от Шанель и успела даже брызнуть духами. Она слышала о Пьере как о французском шоколатье, который нравился Снегиреву, и на которого у него были далеко идущие планы. Но увидев Пьера, начав с ним разговаривать и шутить, она решила, что Снегирев был дан ей судьбой именно для того, чтобы познакомиться с Пьером. В течение всего вечера новая хозяйка роскошного дома не закрывала рот и задавала умные вопросы. Сначала она завела разговор о шоколаде, о вкусах российского потребителя, потом немного о политике и о том, как трудно России интегрироваться в Европу после 70-летней стагнации в развитии всего, в том числе искусства и просто хорошего вкуса. Она блистала остроумием и знанием Запада, недаром окончила один из престижнейших гуманитарных вузов страны. Снегирев заметил ее оживление и был переполнен гордостью за свою умную красавицу-жену. Пьер тоже оценил ее незаурядность и уехал в прекрасном расположении духа, довольный живым и красивым вечером.